Интересно, как он узнал обо мне. Хотя, слухи и правда очень быстро расходятся. И хоть Кири и Суну разделяет море, они вполне могли туда дойти. Ну или он. И все же интересно, что за существо, четвертый Казекаге. Тем временем, бои продолжались. Выступала уже третья пара, но на них никто не смотрел. Каги беседовали друг с другом. Мы и остальные телохранители молча стояли, пока Казекаге не подозвал одного из своих. Быстро что-то шепнул ему на ухо, бросил на меня нечитаемый взгляд и как только телохранитель скрылся, снова обратился к Мей. И все-таки, я хотел бы узнать, кто смог в одиночку победить Джинчурики, да еще и так быстро. Это важная, государственная информация. Секреты Кири, я разглашать не собираюсь. Значит, он все-таки существует, вздыхает Казекаге и бросает на меня еще один взгляд. Ну, это ваше право, а спрашиваю я исключительно из любопытства. Беспокоюсь, ведь такое значительное усиление Кири может привлечь к вам ненужное внимание. Другие страны этого не потерпят и могут проявить агрессию. Спасибо за беспокойство, но с врагами мы справимся, уже не улыбаясь, кивает ему Мей. Любой враг, ступивший на нашу землю, отправится за Ягурой. Не сомневаюсь, фыркает Казекаге, смотрит мне в глаза, щурится и отворачивается. Больше ничего не говорит и не спрашивает. Я же продолжаю усиленно думать, как он меня узнал. По рукам невозможно, на мне водолазка и перчатки. Все надежно скрыто. Серый жилет с высоким воротником особо ничего не скрывает, но остаются только глаза и волосы. Хотя, волосы, зеленый цвет, в этом мире не редкость. Остаются только глаза. Между тем, поединки, на которые я не особо-то и смотрел, подходили к концу. Кто-то яростно бился и пытался что-то доказать, а кто-то, например парень из Канахи, едва выйдя на арену, заявил, что он сдается. Чем выбесил вышедшую против него девушку из Суны, которая от такого заявления долго стояла, растерянно хлопала глазами и не знала, как поступить. А когда победу присудили ей, недовольно фыркнула и ушла. Сдавшийся же поднялся, ушел на свое место, сел и, закрыв глаза, мгновенно заснул. Да, Канаха, деревня странная. Последними на арену вышел Джинчурики из Суны. Вышел, сложил руки на груди и стал ждать своего противника, который появился в самый последний момент, причем вместе с Какаши. Последний бой, громко объявляет судья, Учиха Саске против Собаку Ногаара, начали. Сейчас вы увидите кое-что интересно, предвкушающе улыбается Хокаге, глубоко затягивается и выдыхает облако дыма. После этих слов, Хокаге и Казекаге внимательно смотрят на арену, бойцы расходятся, смотрят друг на друга, Учиха готовится к бою и «Я сдаюсь», мрачно заявляет Гаара, разворачивается и уходит с арены. Среди зрителей поднимается шум, некоторые вскакивают со своих мест. Учиха стоит на арене, разводит руки и непонимающе оглядывается. Победитель Учиха Саске перекрикивает толпу судья. Это, видимо, такая тактика. Или, я вообще ничего не понимаю. И не я один. Хокаге тоже не может сообразить. А Казекаге выглядит довольным. Что здесь все-таки происходит? Но хоть этот фарс, наконец-то закончился. Фарс на этом не закончился, а только начался. После завершения боев, слово взял Хокаге и целых два часа рассказывал о великих целях, дружбе народов, взаимовыручке и много о чем еще. Чем выбесил Казекаге, вывел из себя Мии, кажется, заставил половину зрителей заснуть. Только когда гости начали зевать, Хокаге успокоился и объявил завершение экзамена. После чего мы, облегченно выдохнув, направились на выход, забрали наших и двинулись подальше от стадиона, то есть в сторону гостиницы. Проходя по коридорам, я немного отстал, остановился у темного проема и «Поговорим, Лошикун», выглянув из тени, спрашивает Казекаге и, не дожидаясь ответа, затаскивает меня в комнату. Мгновенно соображаю, опутываю его жгутами, приподнимаю над полом и сдавливаю. «Силен», кивает он и как змея шипит, «вредить тебе я не собираюсь, несмотря на то, что своим присутствием ты порушил все мои планы, я хочу предупредить». «Да, и что же я вам сделал? Я собирался уничтожить Канаху и добраться до одной мрази, но ты помешал бы мне это сделать, и хоть это дело не твое, обязательно влез бы». Кинулся защищать Мейхаку. «Отпусти, я хочу предупредить». «Ладно», киваю и ставлю Казакаги на пол. «Я вас слушаю. Тобой заинтересовался один очень нехороший человек, опасайся нападения. Кстати, забыл представиться, но ты ведь и так понял, что я не тот, за кого себя выдаю, правда? Ваше лицо, «Так это не мое», — снимает он с себя маску и резким движением срывает лицо, видя мою реакцию, смеется и продолжает. «Вам грозит опасность, возможно, будет устроена подстава, я запомню». «Обязательно запомни», — смеется странный человек, смотрит на меня желтыми змеиными глазами и исчезает. «Лоши, вот ты где», — заглядывает в комнату обеспокоенная Хаку. «А мы тебя везде ищем. Что ты здесь делал?» «Разговаривал». «Пойдем быстрее, есть важная информация, очень важная, очень». А вопросов стало еще больше. Например, зачем этот странный, бледный человек с желтыми глазами, предупредил меня, друг, сомневаюсь, знает обо слишком много, но, надо срочно рассказать об этом Мее Забузе. Придя в гостиницу, собрались в нашей комнате, повесили на дверь печать от прослушки, после чего я приступил к рассказу, от которого все серьезно задумались. Как он выглядел? Первым спросил Забуза. Бледный, глаза как у змей, фиолетовая обводка вокруг глаз. Когда говорит, шипит и смеется так интересно. Ку-ку-ку. Вот так, Арачимару, скалится Мамачи. Один из трех легендарных саннинов. Очень опасный человек. С таким связываться не стоит. Да я и не собираюсь. Весь разговор свелся к тому, что я помешал ему уничтожить Коноху и добраться до одной мрази, а также предупреждение, и он много обо мне знает, даже слишком много. Не нравится мне это, задумчиво тянет Мей. Собираемся и уходим, всем внимательнее. Лоши, тебя это особенно касается, цель ты, так что вперед не лезь и не рискуй. Магов в привычном мне понимании здесь не существует, а без заклинаний, магических ошейников и прочей подавляющей волю ерунды меня так просто не захватить. Не будь так самоуверен, у шиноби тоже есть множество способностей, ворчит Забуза и обращается к остальным. Всем быть предельно осторожными. Молча и очень быстро собираемся. Сдаем ключи от комнаты, выходим из гостиницы. Внимательно наблюдая за обстановкой, доходим до ворот, выходим за пределы деревни и, не расслабляясь, движемся верхними путями. Ринга с двумя джонинами впереди. Хаку, Мей, я и Забуза в центре, остальные замыкают. Движемся с приличной скоростью, все предельно собраны и насторожены, я же продумываю варианты действий, на случай нападения, и самый простой из них, мгновенно убить напавших, оставить пару для допроса, узнать все, что надо и тогда, а что тогда, хотя убивать никого и не нужно, достаточно поймать, зафиксировать руки и вытянуть чакру, тогда шиноби долгое время, будет небоеспособен, но, может сработать рефлексы в случае опасности. Я начну убивать. Так было при нападении на Мии Хаку. Держать себя в руках очень сложно. Хотя очень может быть, что никакого нападения не будет. Верить непонятно кому глупо. Тем более, Забуза о нем наслышан и считает опасным. Но вдруг, опасность, кричит Ринга, снимает со спины мечи и, светясь от разрядов молнии, прыгает вверх. Тут же останавливаемся, встаем на поляне и смотрим по сторонам. А вокруг, на деревьях, человек 20, еще столько же подходит с разных сторон. А-а-а, ехидно тянет приземлившаяся рядом с нами Амири. Окружают. Ну что, уродцы, кто первый желает сдохнуть? Люди, в белых масках, вопрос Ринга игнорируют. Переглядываются и все как один несутся к нам. Резко сажусь и хлопаю ладонями по земле. Выбрасываю огромное количество магии и приказываю деревьям помощь. В это время, наши уже вступили в бой и вовсю сражаются с нападающими. Ринга ловко рубит их своими мечами, Хаку закидывает иглами. Остальные стоят вокруг Мей. В это время, из земли выстреливают жгуты, хватают нападающих, обвивают, сжимают и укладывают на траву. Видя это, враги пытаются сбежать, отходят, но оказываются пойманными. Последнего противника, который каким-то чудом отбился от жгутов, замораживает Хаку. Быстро, отряхивая рукав платья, фыркает Мей. «Раненые есть, я», прижимая руку к плечу, стонет Амири. «Страшная рана, долго не продержусь. Лоши, перед смертью». Не успев договорить, Ринга заваливается вперед. В последний момент ловлю ее, подхватываю на руки. «Ох, Лоши, дни мои сочтены. На прощание хочу сказать, ты, наклонись», скажу на ухо. Наклоняюсь, прислушиваюсь и, ня-я-я, тянет Ринга и проводит языком мне по уху. От неожиданности роняю ее на землю и отскакиваю в сторону. Ринга тут же вскакивает, показывает Мии Хаку язык, и, смеясь, шустро забегает на дерево. Ко мне подлетает Хаку и, шипя от злости, метает в Ринга горсть игл. Мей быстро складывает печати, глубоко вдыхает. Не время отношения выяснять. Встает перед ними Забуза. На нас только что напали, а вы? Ты как об этом узнала? Грозно спрашивает Мей. О чем? Выдернув из ноги иглу, смеется Ринга. Ня-я-я-я, ах это, так Лаши любит кошек. Вот я и не удержалась. Ринга, по-хорошему прошу, спускайся, грозя ей кулаком, кричит Хаку. Я тебя один раз убью и больше не трону. Действительно хватит, говорю и подхожу к пленному. Сажусь перед ним, снимаю перчатку, закатываю рукав и опутываю его голову жгутами, проникаю в мозг и просматриваю память. Что там? Присев рядом, спрашивает Мей. Детство. Клан Яманака. Тренировки. Мисси. Вербовка в Анбуне. Тот странный маг. Шимура Данза. Подготовка к экзамену. Они знали о том, что Суна готовится напасть. Знали, но по приказу Шимура Данза ничего не делали. Так, а с чего они напали? Доклад Какаши. После нашей встречи в стране волн, он написал доклад. Анбуне, этот доклад выкрали, изучили и решили похитить меня для изучения. А вас? Вас приказано было убить. После чего они подбросили бы на место боя двух генинов из Кума, с целью стравить Кири и Кума, а меня выставить виноватым. Поганая деревня плюет на землю Забуза. Что делать будем? Пленных с собой, тут же командует Мей. Возвращаемся. Коноха должна за это ответить. Надо подобрать генинов Кума. Они там, в 100 шагах, под деревом, живы. Возвращаемся. Рявкает Мей, разворачивается и идет обратно. Мы же собираем пленных. Джонины подбирают кумовцев и все мы идем обратно. Кажется, намечается грандиозная битва. Ладно, попробую только обездвиживать врагов. Надо разработать план. Час спустя, Мамачи Забуза, ведя пленных, надежно связанных лианами, мы подходили к воротам Конохи. И что-то мне кажется, затея у нас более чем рискованная. Однако, с нами Лаши, который в последнее время стал значительно сильнее, а главное увереннее в себе. Держитесь за мной, если что прикрывайте, подойдя к воротам, улыбается Лаши. Заходит, кивает удивленным нашим возвращением охранникам, прикасается к воротам и тут же обоих опутывают тонкие полосы дерева. Лаши разбрасывает свои семечки, прикладывает руки к земле и, улыбаясь, говорит: «Можно идти». За ним командует Мей. «Идем дальше». Земля под ногами начинает дрожать, дома трясутся, жители в панике разбегаются. По крышам к нам несутся шиноби, прыгают, как вдруг из земли выстреливают лианы и вяжут их, сжимают и упаковывают в коконы. Их много. «Лаши, ты точно справишься?» — обеспокоен не спрашивает Хаку. «Каждый дом, каждый куст, каждое дерево сейчас на моей стороне», — улыбается он и вскидывает руки, отчего по улицам расползаются толстые лианы. Переворачивая землю и роняя столбы, они ползут впереди и ловят всех, кто приближается. Ловят, упаковывают и аккуратно укладывают в стороне. Жутко. Но это отличная демонстрация силы. После такого Коноха никогда не оправится. И, соответственно, лезть не будет. «Ты ведь их не убиваешь?» — осторожно спрашивает Хаку. «Конечно, нет», — возмущается Лаши. «Обездвиживаю, вытягиваю из них чакру, чем ускоряю рост растений. А эти полежат пару дней с чакроистощением и придут в норму. Идем, мы почти у цели. Оправиться, но все равно демонстрация хорошая». Пока шли, всю Коноху затянули зеленые лианы. На улицах и домах разрослись гигантские цветы, а все, кто умудрился сопротивляться, лежали на обочинах. Гражданские же испуганно смотрели в окна. Так мы и добрались до резиденции. Поднялись на самый верх и вломились в кабинет третьего Хокаге, где кроме самого привязанного к столу третьего, присутствовали еще трое стариков. Анбу висели под потолком и уже не сопротивлялись, а в углу в кучу сбились кумовцы. «Мей, что вы делаете?» — с трудом хрипит третий. «Зачем? Зачем?» — кричит Мей и, подскочив к столу, бьет по нему кулаком. «Вы напали на нас. Ваши анбу хотели перебить нас, забрать нашего человека и выставить все так, как будто мы сцепились с Кума. Выдай виновника, и тогда мы пощадим твою деревню. В противном случае, Лаши». Тут же из пола поднимаются лианы, хватают одного из приведенных нами пленных, поднимают его над полом и разрывают на две части. «Такая участь ждет всю вашу деревню. Шимура Данза, он приказал напасть на нас. Где он?» «Вот он», — походя к забинтованному старику, фыркает Лаши. «Здравствуйте, Данза сама. Не поделитесь, зачем я вам нужен?» «Не понимаю, о чем ты», — скалится старик. На это Лаши создает острый деревянный шип и втыкает его в лицо старика. «Не смей», — кричат на него другие, как я понимаю, старейшины. «Почему?» — искренне удивляется Лаши. «Этот человек хотел похитить меня и убить близких мне людей. Почему я не должен этого делать? А вы? В памяти Яманака Фу вы значитесь как старейшины. Да, Митакада Хамура и Утатаника Хару. Вы тоже знали о том, что на вашу деревню готовится нападение. Так почему ничего не сделали? Не тебе нас судить, фыркает Хамура. Мы всю жизнь заботились о процветании деревни. Данза больше всех делал для ее безопасности. А ты, КХР, договорить старейшина не успевает. Тонкая лиана обматывается вокруг его шеи и резким движением ломает ее. Ненавижу, когда личную выгоду прикрывают великими целями. Кривица лошей подходит к Данза. Теперь вы, а великий благодетель, не надо дергаться. Чакры у вас нет, жгуты все вытянули. Ну что, готовьтесь, сейчас я выпотрошу вашу память. Рука лоши распадается на отдельные нити, все они опутывают голову Данза и проникают внутрь. Лоши закрывает глаза, вздыхает и вдруг звереет. Его лицо искажается, губы растягиваются в жутком оскале. Он также мгновенно успокаивается и отходит. Улыбаясь, смотрит на Данза, которого медленно опутывают лианы. Поднимает руку и сжимает кулак. Лианы приходят в движение и буквально выжимают старика. «У меня нет права судить вас», медленно подходя к перепуганной старейшине, тихо говорит Лоши. «И убивать вас не хочется, но за то, что вы сделали, в живых я вас не оставлю». Вытянув вперед руку, Лоши касается лица старейшины. С его ладони сползают семечки и заползают в рот старухи, которая даже не сопротивляется. Ее тело от этого раздувается, она падает на пол. С трудом встает и жутко крича, обрастает цветами и листьями. Темнеет, крик ее превращается в хрип и она со скрипом замирает. Теперь ты, Сарутоби Хирузин, подходя к столу, улыбается Лоши. Смотри, к чему привело твое бездействие, твоя мягкость и вера в друзей. Но тебя я не убью, живи и до конца дней помни, что случилось из-за твоей слабости. Вспоминай лица убитых на Третьей мировой войне, развязанной твоим другом. Вспоминай лица людей уничтоженного клана Учиха, вырезанному по приказу Данза. Ты мог остановить его и решить все миром, как и хотел. Мог, но не сделал. А самое главное, вспомни Минато, четвертого Хокаге. Ты обещал ему позаботиться о его сыне, а вместо этого, я виноват, закрыв глаза, шепчет третий. Убей меня, у тебя внук и сын, качает головой Лоши. Ты их очень любишь, поживи для них. Хотя, на твоем месте, я бы повесился на первой же ветке. Я все, можно идти. Сейчас улыбается Мей, подходит к столу, хватает третьего за бороду и с силой тянет. Слушай сюда, старая обезьяна, о договорах можешь забыть, союз Кири и Канахи аннулируется. И запомни, хоть одна провокация со стороны вашей деревни и мы вернемся сюда. Чем для вас закончится наше возвращение, думаю, объяснять не стоит. Вот теперь все, круто она с ним. Даже кумовцы от таких высказываний закивали. Третий же сейчас выглядит жалко. Хирузин, о наших договорах тоже можешь забыть, подойдя к столу, заявляет кумовец. Кроме того, обо всем будет доложено Райкаге. За похищение наших генинов вы ответите в тройном размере. Виновные уже ответили, улыбаясь, обращается к нему Лоши. Вон он, на полу, в виде лужи крови. А генины ваши у нас, мы их спасли. Да, передернул плечами кумовец. Слушай, спасибо, мы здесь вообще не при делах, я знаю, поэтому вас никто и не трогает. Я, Лоши, Даруи, протягивая руку, отвечает тот и указывает на своих. А это, Ацуи, Каруи, Самуи, Мабуи, какие интересные у вас имена, пожимая его руку, смеется Лоши и, бросив мимолетный взгляд на Мабуи, добавляет. И красивые, вы тоже уходите отсюда? Пойдемте вместе, мы в порт. Мы тоже, улыбается Даруи. А пойдемте, вместе веселее и защититься легче. А то, сам понимаешь, канаховцам верить нельзя. Теперь понимаю, кивает Лоши и указывает на выход. Водила, друзей себе нашел. Ну что ж, они все видели. Теперь и кума к нам не сунется. Там же, Лоши, выйдя из здания, идем по затянутым жгутами улицам. Кумовцы держатся ближе, несут своих генинов и с удивлением разглядывают все это великолепие. Однако, ничего не спрашивают. Потому что рядом, держа меня за руку, шагает Мия и бросает на Мабуи неприязненные взгляды. С другой стороны Хаку, и она фыркает на Самуи. Забуза и Ринга идут за нами, джонины замыкают. Да, веселенькое вышло путешествие, узнал много нового. Такого, чего знать совсем не хотелось бы. Ужас. Войны, интриги, убийства, травля людей, устранение неугодных и все это, ради своей выгоды. Стать сильнее, запечатать в себя девятихвостого и подчинить себе все страны. Многовато для старика. Хотя, Данза, был очень сильным. Если бы не фактор неожиданности, с ним пришлось бы долго возиться. А так, раз и прирос к полу. Магия, то есть чакра ушла, и вот он обычный человек. Что касается Хирузина, с одной стороны его жалко, с другой, надеюсь, у него осталась капля гордости и он на самом деле повесится. Хотя это не мое дело, а в чужие дела я лезть не хочу, у меня своих полно. Путь до порта затянулся на 2 дня, за это время мы хорошо так познакомились с Дару и остальными. Они, находясь под впечатлением от наших фруктов, пообещали поговорить об этом с Райкаге, пообещали договоры и намекнули, что в нашем мире без союзников никак. Конечно, союзников не таких, как Коноха, и тут я согласен. По прибытии в порт, попрощались с новыми друзьями, погрузились на наш корабль и наконец-то отбыли домой. Дару и со своими тоже тянуть не стали, наняли корабль и отплыли. Я же, стоя на палубе, провожал их взглядом, как вдруг Мабуи подняла руку и помахала мне. Красивая, подойдя ко мне слева, вздыхает Хаку. Ага, подходит справа Мей, тыкает меня пальцами и обнимает. «Чё пялишься?» «Я». Руками они тут друг другу машут. Толкнув меня, кричит Хаку. Я ей руки быстро выдерну, толкает меня Мей. «А ты? Ты так и смотришь на нее. Она необычная». «Ага, знаю я. На сиськи ее пялишься». «Хаку, держи его». «Вы чего?» Отступая назад, спрашиваю. «Вы это бросьте». «Прощай, Лаши, я тебя не забуду», усмехается сидящий на палубе Забуза. «Предатель, эти, да с чего они взяли? Я же, эх, никогда я к этому не привыкну». Глава 18. 5 дней спустя. Страна молний. Резиденция Райкаге. Эй, доклад. Рявкаю на только что вернувшихся. Райкаге сама, первым начинает Даруи. В Коноха случились невероятные события. Вы добыли Бейкуган? Нет, Райкаге сама, не добыли. Джонины, отправленные следить за Хьюго, были похищены. Мы были почти у цели. Даруи. Мне не нужны оправдания. Давай коротко, ясно и только по существу. Прибыв в Коноху, мы сразу же обозначили цель и приступили к слежке. На первом этапе экзамена, как и было условлено, наши команды слились и на второй не пошли. За время подготовки к третьему, мы отследили маршруты цели. После третьего этапа решили отвлечь Хокаге, а двоих отправили захватить цель. Но они пропали, как позже узнали, их похитили Анбу, для того чтобы подставить Кума, перебить Шинобикири и подбросить на место боя тела наших. Но на этом, ты что, стесняться меня начал? Нет, Райкаге сама, ну тогда продолжай. Шинобикири отбили нападение, продолжил Даруи, захватили нападающих, спасли наших и явились в резиденцию. По пути обезвредили всю деревню, Хокаге, Анбу и старейшин, нас не тронули. Хаэм, пятая Мизукаге, Терумимей, сильнее чем я думал. Это была не Терумимей. Она там присутствовала, но кроме угроз Хирузину. Если не она, то кто тогда? Даруи, не тяни, Лаши. Кто? Лаши, повторяет Даруи. Джонин Искири, владеет техниками Макутана. Он один захватил Коноху. Райкаге сама, я своими глазами видел, как стол ожил, схватил Хирузина и чуть не раздавил его. Старейшин скрутил пол, а Анбу сцапал потолок. Нас, как я уже говорил, не тронули. Позже Лаши объяснил почему. И почему? Он сказал, что мы не виноваты, закивал Даруи. И вообще, вел себя крайне дружелюбно. Рассказывал о своих садах, оказывал знаки внимания Мабуи. Мабуи, ну а ты что скажешь? Я, КХМ, он добрый, веселый, но к врагам беспощаден. И такое чувство, что он плохо знает о том, что происходит. Для него практически все в новинку. Например, мы, то есть цвет нашей кожи. Мне он сказал, что я похожа на темную эльфийку. Понятно. Самуи, есть что добавить? Силен, вынослив, глаза необычные, видимо, неизвестные дадзюцу. Руки от плеч состоят из зеленых, явно растительных нитей. Этими нитями может проникать в мозг человека и выкачивать память. Создает оружие из дерева. Мгновенно выращивает лианы, которые захватывают врагов и высасывают из них чакру. Со своими ведет себя вольно и раскованно. Находится в отношениях с Терумимей и Юкихаку. Связан дружескими узами с Мамачи Забузой и Амиури Ринга, двумя великими мечниками. В общении с нами агрессии не проявлял, был вежлив и любопытен. Но на Мабуи смотрел по-другому, как-то теплее. Молодец, Самуи, надо было с тебя начинать, Мабуи. Я, да не заметила я ничего такого. Смотрел с теплотой, увидев, всегда улыбался. Но это похоже на любопытство. И то здоровенное яблоко он тебе из любопытства подарил, ехидно тянет Каруи. Тихо. Бью ладонью по столу и, как всегда не рассчитав сил, ломаю его. «Что-нибудь еще?» «Да», — отвечает Даруи, раскатывает на полу свиток и распечатывает из него корзину фруктов. «Вот это они передали вам, с целью наладить торговлю. А еще, Лоши приглашал нас в гости. Отхожу от разбитого стола, поднимаю корзину и разглядываю невиданных размеров фрукты. Яблоки, в 5 раз больше, чем у нас. Виноград, клубника, вишня. Интересно, как они смогли вырастить в Кире такое, а на вкус, божественно. Значит, желают сотрудничать. Ну, ссориться с Кире, после услышанного я точно не хочу. А торговать, а почему бы и нет? Цену сбить можно, а если у них есть оружие, что способно в одиночку захватывать деревни, я согласен. Будем торговать и сотрудничать. Может быть, у нас получится переманить этого Лоши. Кто лучше всех с ними общался? Я, тут же поднимает руку Даруи. Я и Мабуи. Значит, вы в Кире и отправитесь. Собирайтесь, послезавтра отплывайте. Ведите дела, скупайте все, что будут предлагать. Цену сбить не забудьте. С этого дня, Кире и Кума союзники. Понятно вам? Свободны, идите готовиться. И Би мне найдите. Вы еще здесь? Кивнув, все вышли из кабинета. Я же, сел на диван и, вытерев об рукав яблоко, откусил. Прекрасно. Вкус потрясающий. Никогда такие не пробовал. Акири, ну да, даже нам необходимо с кем-то сотрудничать. Так пусть этот кто-то будет сильным и адекватным. Страна воды. Кири, Лоши. Прибыли, день отдохнули и сразу кинулись работать. Ми в резиденцию. Забуза занялся заявками на строительство. Мы с Хаку ушли в сады, где, вопреки моим опасениям, все было более чем нормально. Урожай собрали, в хранилищах разместили. Нанятый сразу после постройки всего этого управляющий, очень хорошо руководил делами и подсчитывал прибыль, которой, за время нашего отсутствия набралось немало. Как только я пришел, тут же подробно отчитался. И от этих отчетов, стало как-то нерадостно. Первое, нам нужно расширяться, но это невозможно. Слева от садов скалы, справа болото. Второе, нам нужны еще хранилища. Эти два, несмотря на постоянную скупку и практически ежедневные отгрузки в другие страны, почти полны. Третье, получая хорошую оплату и подарки в виде корзин с фруктами, люди хотят работать каждый день и периодически говорят об этом управляющему. Да, ситуация. С одной стороны все хорошо, с другой не очень. Что ты предлагаешь? Как я и говорил, нам нужно расширяться. Разводит руками управляющий. Хранилища полны, но это только пока. У людей появляются деньги, они начинают покупать больше. Плюс другие страны начинают интересоваться. Число договоров растет, покупателей становится больше, и если так пойдет дальше, скоро мы не успеем за ними. Успеем. Сейчас я поговорю с Мизукаге насчет расширения садов, а завтра приступлю к обработке и посадкам. Возьмем болото и осушим. Оно все равно никому не нужно. Хранилище я настрою столько, сколько надо будет, а ты распределишь рабочих. Хотят работать каждый день, мы им в этом поможем. И да, составь список тех, кто лучше всех работает, соберем следующий урожай, показательно наградим лучших. Это мотивирует остальных. Будет сделано, Лоши-сан, довольно кивает управляющий и уносится к рабочим. Надо построить ему здание, а то бегает с бумагами под открытым небом. Откуда ты все это знаешь? Повиснув у меня на руке, хихикает Хаку. Вот смотрю на тебя и вижу матерого торговца и опытного управленца. Ну, до матерого мне еще далеко, а знаю я это из памяти Гата. Он хоть и был жадным уродом, дела вести умел. Я просто смотрю его память, беру нужную информацию и применяю на практике. Хоть это и не просто, но вроде получается. Хорошо получается, сжимает мою руку Хаку. Куда теперь? Сначала в резиденцию, выпрошу у Мии болото, а потом можно домой. Сегодня хочу еще полениться. Не, лениться я тебе не дам. Мы будем дома вдвоем, так что, я понял, улыбаюсь, подхватываю Хаку на руки и несу к выходу из сада. Как же все-таки изменилась моя жизнь. Из чудовища, постоянно сидящего на цепи, я стал человеком. Причем человеком уважаемым. При встрече все здороваются, спрашивают, как дела, интересуются. Подходит и без страха просит о помощи. Получают ее и искренне благодарят. Несут подарки, приглашают в гости. Но самое главное, у меня есть семья, о которой еще совсем недавно я и мечтать не мог. Потому как был уверен, что такое существо, как я, кроме отвращения ничего вызвать не может. Но здесь, в чужом для меня мире, я нашел их. Встретил Хаку, Забузу. Нашел свою мечту, зеленоглазую красавицу Мей. Здесь у меня появились друзья. Ринга, Яшира, управляющий Йоши, Чиджира и многие другие. Конечно, не все так гладко, как хотелось бы. Многие в Кире меня ненавидят и считают, что я наживаюсь за их счет. Думают, что сады и то, что в них работают люди, ломают устои нашей деревни. Чего я не понимаю от слова совсем. А также, меня тяготят полученные воспоминания, от которых хочется избавиться, стереть себе память и все забыть, но нельзя. Там слишком много хоть и отвратительной, но полезной информации. Например, теперь я знаю, что Орочимару в свое время использовали для своих целей, а потом попытались избавиться, что не получилось. Белый змей, как его называл сам Данза, сбежал и поклялся отомстить. Что собственно и произошло, только все было выполнено моими руками. И тут или Орочимару заранее все спланировал и предупредив меня, повернул события в нужную ему сторону, или все это просто череда совпадений. Так или иначе, но главное зло в Конохе я превратил в лужу крови, его приспешников уничтожил, а значит и там жизнь наладится. Правда, мне интересно, что будет делать Хирузин. Самоубийца не должен, слабак, на посту тоже не должен задержаться, потому как со слов Мей, Каге допустившего в деревне такое безобразие, никто теперь слушать не будет. Авторитет Хирузина растоптан и сейчас для него единственный выход. Это уйти подальше и как можно реже показываться. Но, зато, я подружился с кумовцами. Не со всеми, но Даруи и Мабуи, точно могу назвать приятелями. Особенно Мабуи, темную эльфийку, которая по всеобщему мнению, мне понравилась. И хоть это не так, доказать обратное я так и не смог. Хотя, все кумовцы и даже наши джонины, не понимали почему я смотрю на Мабуи, когда рядом с ней Самуи. По их мнению, на нее я должен был пялиться. Однако, почему я должен так поступать, никто так и не сказал. Но с этим ладно. О чем задумался, спрашивает Хаку и поудобнее устраивается у меня на руках. О прошлом и настоящем. Думаю, вспоминаю, многое не понимаю. Но разберусь, это обязательно. Конечно, а я тебе в этом помогу. Так что тебя тревожит, ты. Сейчас иду и понимаю, что готов вот так всю жизнь носить тебя на руках и никогда не отпускать. Амей, я не отрицаю то, что не очень люблю ее. Но раз она с нами, то есть мы вместе и про нее тебе тоже забывать не стоит. Приятно это слышать, Хаку. Может когда-нибудь, вы наконец-то найдете общий язык и перестанете ссориться. Общий язык, хитро улыбаясь бормочет Хаку. Есть в книге одна сцена, та где девушки вечером ждали и не дождались, а потом напились и поцеловались, помнишь? Так вот, забудь. Нет, подожди, Лаши. Это будет отличным способом наладить отношения. Кажется, я кое-что придумала. Хи-хи. Да, ловко она к словам цепляется. Но надеюсь сейчас она шутит. Потому как, даже не знаю что сказать. Резиденция. Терумимей. Дела идут, отгрузки идут, деньги в казну поступают. Хорошо. А скоро будет еще лучше. Как только придут корабли из других стран, мы сразу же продадим все что есть. Жаль с Конохой ничего не получилось, но они сами виноваты. Хотели отобрать моего Лаши. Сволочи. И он всех пожалел, наказал только виновных. Эх, надо было устроить показательную казнь. Или, нет, это я просто злюсь. Сама бы так никогда не сделала. Алаши, он мое сокровище. Жаль, конечно, что приходится делить его с Хаку, но другого выхода нет. Если бы не она, я бы так и осталась одна. Так что, ее присутствие можно и потерпеть. Что трудно, особенно когда они рядом. Целуются или обнимаются. Однако, в постели вся ревность куда-то исчезает. Становится не до этого, ведь Лаши, он так ласков с нами. Всегда сначала думает о нас, старается сделать как можно приятнее. И это по-настоящему здорово. О такой нежности, я даже мечтать не могла. Эх, скорее бы этот день закончился и я смогла бы вернуться домой, к ним. Но, время еще только перевалило за обед. Так что, мне еще долго здесь. Привет, Мей. Лежа на руках у ввалившегося в кабинет Лаши, кричит Хаку, спрыгивает на пол, подбегает ко мне, обнимает и поцеловав щеку, ласково спрашивает, ну как ты здесь, замучилась совсем, ух, волокита это бумажная, ну ничего, скоро выходные, ты кстати обедала, да, отвечаю и стараюсь понять, с чего такие перемены, а вы, мы по делу, кивает Лаши, подходит ближе и целует, отчего Юки не шипит как обычно, а вздыхает и улыбаясь продолжает обнимать меня. Вы что задумали? Решили увеличить сады. Достает Лаши карту и раскатывает на столе. Мне нужна, вот эта земля. Так это же болото. что там может вырасти. Трясина, а вода такая вонючая, что даже для сада не подойдет. Трясину высушим, водя пальцем по карте, улыбается Лаши. Поставлю плотины здесь и здесь. Специальные деревья отфильтруют воду. Сад станет больше в два раза. Прибыли будет больше, рабочие места появятся. Всем будет хорошо, и болото у стенкери больше не будет. Но это столько работы. А мне нравится работать, улыбается Лаши. Нравится приходить домой уставшему и нравится, как вы меня встречаете. Ну так что с землей? Ну если так хочешь, то пожалуйста. Но может быть другой? Да, он дальше, но там осушать ничего не придется. Потом, когда еще расширяться надумаем. Ладно, вы тогда сидите, я пойду деревья для осушения поставлю и дамбы возведу. К вечеру вернусь. Поцеловав нас, пылающий энтузиазмом Лаши, выскочил из кабинета и убежал по коридору. Ну, давай, начинай. Выскажи мне все, что думаешь. Я, думаю, у нас очень хороша семья и нам с тобой очень повезло с будущим мужем. Защитит, обеспечит и всегда приласкает. Эх, сама себе завидую. Хаку, а ты не заболела? Нет, улыбается она. Целует меня в лоб и хихикая продолжает. Тебе помощь с бумагами, а то сидишь здесь одна, устала, наверное. Ты что задумала, мерзавка? Обед мне отравила, или... Глупая ты, Мей, я же просто помощь хочу. Так что с бумагами, держи, двигаю ей стопку документов, на что Юки, жмурясь, улыбается, вздыхает, садится за стол и приступает к разбору. Я что сплю? Хаку и так мило ведет себя. Не верю, не верю и все. Она что-то задумала, точно. А если нет, надо посмотреть за ней. Остаток дня пролетел незаметно. Юки помогла мне со всем разобраться. При этом все так же мило улыбалась, ворковала и всячески оказывала мне знаки внимания. Спрашивала, проявляла интерес, рассказывала планы на будущее. Наше будущее, в котором все будет хорошо и безоблачно. Так безоблачно, что я даже подозревать ее перестала. Подключилась к разговору и забыла о своей неприязни. В общем, из резиденции мы выходили смеясь и рассказывая друг другу всякую ерунду. Прошли по улицам, подошли к нашему дому и зашли внутрь, где в гостиной увидели обложившегося бумагами Забузу. «Привет, как дела?» «Ага», не отвлекаясь, кивает он нам. «Лаши не с вами?» «Нет, он в садах», улыбается Хаку. «В садах?» «Хорошо», бурчит Забуза и теряет к нам интерес. «Непривычно его таким видеть», шепчу я Юки. «Ну, ему нравится», хихикает она и берет меня за руку. «Пойдем в ванне посидим». Поднимаемся наверх, прямо в комнате раздеваемся, открываем воду и забираемся в ванну. Сидим напротив друг друга и тут я замечаю, что Хаку смотрит на меня, не со злостью или неприязнью, да даже не ехидно, а оценивающе. «Ты чего?» Прикрывая грудь руками спрашиваю и почему-то жду ответа. «Подожди», двигаясь ко мне хихикает она. «У тебя что-то на лице, ну-ка дай уберу». Хаку приближается, тянет руку, резко хватает меня за шею и вдруг целует. Горячо, по-настоящему, как возлюбленную. Запускает язык мне в рот и шумно выдыхает. Понимаю, что отвечаю ей. «Ты что делаешь?» Отталкиваю Хаку. «Совсем из ума выжила?» «Да, давно уже», мурлыкает она, поворачивается спиной и ложится на меня. Берет мою руку, целует пальцы и прижимает ладонь к своей груди. «Мей, мне надоело. Я больше так не хочу. Не хочу ревновать и что-то доказывать. Зачем нам это? У нас прекрасная семья. Почему мы ведем себя так? Я не знаю. Может быть, Мей, я люблю тебя», поудобнее устраиваясь, шепчет Хаку. «Давай начнем все сначала. Забудем о спорах, ссорах и разногласиях, и будем просто радоваться жизни. Давай, и я тебя люблю», шепчу я. Крепко обнимаю Хаку и неожиданно для себя целую ее в шею, отчего она хихикает, вздыхает и нежно гладит меня по коленке. Так вот что она задумала. Хаем, первый раз целуюсь с девушкой, и первый раз слышу от девушки признание в любви, но говорила она искренне. Так что, а почему нет? Ругаться после такого я точно не смогу, да и ревновать теперь нет смысла. Значит, будем жить в любви и согласии. Глава 19. То же время, Лаши. Так, болото огорожено, деревья, выкачивающие и фильтрующие воду, выращены. Правда, пришлось создавать гигантские емкости под лишнюю воду, но так даже лучше. Думаю, завтра можно будет приступать к посадкам. Эх, нравится мне это. Никогда бы не подумал, что вот такая работа будет доставлять мне такое удовольствие. Выращивать, создавать, строить – это намного лучше, чем все то, что было в прошлом мире. Однако я задержался, темнеет уже. Сейчас приду домой, Мия и Хаку встретит меня. Накормит, согреют, расспросит, что я делал. Хорошо. Дойдя до дома, сразу же вхожу вовнутрь и вижу спящего на диване Забузу. Обложенный бумагами, с карандашом в руке, он, завалившись на спинку дивана, запрокинув голову, отдыхает. Будить не стану, судя по позе, устал не меньше меня. Прохожу дальше, поднимаюсь наверх, захожу в нашу спальню и сразу же слышу хихиканье из ванной. Подхожу к двери, тяну руку и... Да чего я стесняюсь, столько времени вместе живем, видели друг друга, а ну к черту, надоело. К вам можно? Открывая дверь, спрашиваю и прохожу дальше. Вижу, что Мия и Хаку сидят в обнимку, улыбаюсь и начинаю раздеваться. Лоши, а ты никаких изменений не замечаешь? Игриво улыбается Хаку. Нет, вроде все как обычно. А что? Ну, ты больше не похож на дохлятину. Скользя по мне взглядом, хихикает Юки. Мышцы наросли, ребра торчать перестали. Даже шрамы, как будто незаметнее выглядят. Хорошее питание, ваша забота, магия и солнце. Пожимаю плечами и забираюсь в ванную. Приваливаюсь спиной, закрываю глаза и... А волосы? Не успокаивается Юки. За все это время они не выросли. Это не совсем волосы. Нет, раньше, когда-то давно они ими были. А сейчас? А что сейчас? Крайне заинтересованно спрашивает Мей. Это, если провести аналогию, то можно сказать, что это лепестки. Да, так будет правильно. Так ты у нас цветешь? Хихикает Хаку, тут же подползает ко мне и зарывается носом в волосы. Это же, проделывает Мии, получается, что я сжат с двух сторон двумя красавицами, которые гладят меня по голове и хихикают. Незаметно теряют контроль, кусают мне уши, гладят тело, целую шею и плечи. Поразительно, разглядывая мою ладонь, выдыхает Мей. Можно сказать, у тебя всегда с собой очень мощное оружие. Они все чувствуют, да, они очень чувствительны. Я могу это регулировать. Например, в бою или на работе, чувствительность снижается. А когда с вами, возрастает. А еще, когда Лоши спит, его руки распадаются на нити и щекочет, хихикает Хаку. Ну, это же не совсем оружие, говорю я и, видя хитрый взгляд Мей, спрашиваю. Что? Нет, ничего. А может, меня пощекочешь? С этими словами, Мей встает, убирает мокрые волосы за спину, упирает руки в бока, выгибает спину, выпячивает грудь и выставляет ногу вперед, отчего я сглатываю и поднимаю руку. Она распадается жгутами и все они удлиняются и заползают на Мей, скользят по ее телу, обвивают бедра, обматываются вокруг груди, сжимают их и кончиками щекочут соски. Ощущения, непередаваемые, она вся моя. Я прикасаюсь к каждому сантиметру ее тела и ей это нравится. Мей, тяжело дыша и закрыв глаза, стоит, кусает губы и явно ждет продолжения. И мне, я также хочу, встает рядом с ней Хаку, на что я сразу поднимаю вторую руку и нежно опутываю ее жгутами. Это невозможно описать словами, задыхаясь произносит Мей. Лоши, еще, да, прямо здесь, закатывая, глаза шепчет Хаку, быстрее двигаю жгутами, отчего девушки прикусывают губы и закрывают глаза. Хаку тяжело и часто дышит, Мей вообще на грани обморока. Еще, Лоши, одновременно говорят они, ускоряю движение жгутов, смотрю за реакцией девушек и понимаю, что им хоть и нравится все это, но они чем-то недовольны. Нет, Лоши, ты не понял, улыбаясь говорит Мей, мы хочем по-настоящему, внутрь, ох, пожалуйста, но если стесняешься, нет, уже нет, улыбаюсь, делаю два жгута толстыми, выращиваю на них небольшие, очень мягкие и нежные шипы. Поднимаю девушек, раздвигаю им ноги и фиксирую. В это время жгуты, касаясь самых чувствительных мест девушек мягкими шипами, начинают двигаться. Отчего обе они запрокидывают головы, берутся за руки и громко вскрикивают. Чем сильнее заводит меня, ну и, я чувствую каждое прикосновение к ним. Каждый жгут, каждый шип на нем, передает мне ощущения. Чувствуя, что сил сдерживаться почти нет, решаю довести девушек. Усилием воли останавливаю жгут ласкающий Хаку, медленно ввожу его в лоно Хаку и начинаю двигать им, то же самое проделываю и с Мей. Встаю, подношу визжащих от удовольствия девушек, по очереди целую каждую. Понимаю, что они уже почти все, ускоряю движение и... Ох, Лоши! Первый сдается Мей, кричит, дергается в путах и тяжело дыша замирает. Уже почти... Крепче сжимая руку Мей, стиснув зубы шипит Хаку, еще чуть, ах, Лоши, все, выдохнув опускаю девушек в воду, собираю руки и сажусь сам, еще бы пара мгновений, и я бы тоже все, А если бы еще чуть усилил ощущения, то даже раньше их. Ух, вот это да. Лоши, это было невероятно. Прижимается ко мне Мей, смотрит пьяными глазами и целует. Да, поводя плечами, довольно тянет Хаку. Было потрясающе. Поначалу, конечно, немного страшно, но, Мей, кажется, наш Лоши, в отличие от нас, до конца не дошел. Поможем ему, с радостью. Давай, Хаку, ты первая. Нет, Мей, давай ты, меня все еще трясет. Я потом. Хорошо, кивает Мей, оттаскивает на середину ванной, садится на меня и томно вздохнув шепчет на ухо. Люблю тебя, Лоши. Сейчас, подожди, обними меня, вот так. Тихо застонав, Мей начинает двигаться, прижимает мою голову к груди, тяжело дышит и что-то шепчет. Тут к нам приближается Хаку, обнимает, целует меня, тут же поворачивается и целует Мей. В губы, по-настоящему. И это продолжается и продолжается. Я же, боясь дышать от приближающего оргазма, понимаю, что ссориться они больше не будут. Это все, в прошлом. Ах, Мей. Вскрикиваю и запрокидываю голову. Ла-а-ши-уи-уи. Содрогаясь, кричит Мей, продолжая двигаться, целует, приподнимается и отползает в сторону. Теперь я, хихикает Хаку и садится на меня. Несколько дней спустя. Порткири, Мабуи. Корабль причалил, мы наконец-то прибыли. А то от Би, у всех уже уши завяли. Даже всегда спокойная Самуи, которую Райкаге добавил в последние моменты, та несколько раз на него срывалась. Спокойным остается только Даруи, но и он держится из последних сил. Ух, сейчас хоть немного отдохнем. После того, как причалили, сходили в свои каюты, вышли на палубу и... Самуи, а наряд не слишком откровенный? Спрашиваю, видя ну очень глубокое декольте и совсем короткую юбку. Не спрашивай, так надо, отвечает она, поднимает руку и обращается к Би. А ты вообще заткнись, скажешь что-нибудь, Ураю. Понял, понял, поправляя очки, мямлит Би, вздыхает и улыбаясь добавляет. Классный прикид, я пойду зайди, на случай если ты. Договорить Би не успевает. Самуи подскакивает к нему и наносит сокрушительный удар в голову, от которого Би падает на палубу, корчится, переворачивается на спину и, смотря вверх, улыбается. «Ах ты, извращенец!» — кричит Самуи и быстро бьет его ногой. «А ну хватит на меня смотреть, когда все это кончится!» «Не знаю, но уже жалею, что Райкаге их с нами отправил», — мрачно бурчит Даруи и кивает в сторону причала. «Пойдем, нас встречают, Анбу. Очень интересно. Ну, явились мы без официального приглашения, так что неудивительно. Теперь надо, чтобы Би не начудил, и это будет сложно. Так, я старшая в группе, на мне все переговоры и дела. Даруи, можно сказать, мой телохранитель. Би должен будет прощупать способности Лоши. А вот Самуи, зачем она, да еще в таком виде, выглядит как портовая ша. Здравствуйте, кивает подошедший Анбу. Нас не предупреждали о вашем визите. Да, мы без официального приглашения. Нас в гости звали, вот мы и приплыли. Лоши, фамилию, к сожалению, не знаю. Так вот он, Лоши. Тогда прошу за мной. Усмехается Анбу, смотрит на Би и Самуи, и тихо спрашивает. А эти двое с вами? К сожалению, да, кивает Даруи. Но с ними проблем не будет, они друг другом слишком заняты. Заметно, фыркает Анбу. Смотрит, как Самуи бьет Би и жестом приглашает нас следовать за ними. Идем, смотрим и выпадаем в осадок. Обстановка, мрачнее некуда. Разного размера круглые дома. Туман, подсвеченный восходящим солнцем, и странные жители. Странно довольные жители. Несмотря на раннее утро, они большими группами, весело что-то обсуждая, спешно идут. Куда, извините, а куда идут все эти люди? Выглядит так, как будто на праздник опаздывают. Сегодня сбор урожая, поясняет мне Анбу. Торопится начать, об этом вам сам Лоши расскажет, или Мизукаге. Такое чувство, что нас обманывают. Не могут люди ходить на работу с такими довольными лицами, да еще в такую рань, по себе знаю. Да и в местном климате, такие фрукты тоже не могут расти, даже в теплицах. Очень интересно. Тем временем, мы подходили к резиденции. Народа на улицах становилось все больше, и из их разговоров, я поняла, что все они действительно идут на работу, куда-то в сады, где после сбора урожая, состоится церемония награждения лучших работников. Поэтому все сейчас на взводе и готовятся работать как можно лучше. Где сады? Какие сады? Ничего не понятно. Что за церемония? Зачем все это? Ладно, позже разберемся. Дойдя до резиденции, вошли в здание, поднялись на самый верх, после чего Анбу постучался и заглянул в кабинет, доложил о нашем прибытии. открыл дверь и жестом пригласил нас пройти. «Здравствуйте», — приветливо улыбнулась Мизукаге. «Не ожидала вас так скоро увидеть. Решили принять наше приглашение и посетить Кири». «Наше приглашение? Нас приглашал только Лаши, интересно». «Здравствуйте, Мизукаге сама», — с поклоном улыбаюсь я. «Извините, что отвлекаем от дел, но соблазн посетить вас был слишком велик. К тому же, нашему Райкаге очень понравились ваши подарки. И вот мы здесь. От лица Райкаге, предлагаю вам сотрудничество». «Мабуи, ну зачем так официально?» — весело смеется Мизукаге. «Проходите, присаживайтесь. Сейчас Лаши с Хаку придут, мы все и обсудим». «Спасибо», — киваю, подхожу к столу и... «О, привет», — заваливается в кабинет Лаши. «Даруи, Мабуи, Самуи, Киллер Би», — размахивая руками, представляется наш олух, знаменитый во всем мире рэпер. «А ты, Лаши, про тебя я наслышан. И ты, Лаши», — криво улыбается Самуи, подходит к нему и неожиданно обнимает. «Как я рада нашей встрече. Ты как здесь?» От такого в руке Мии ломается карандаш. Она встает, злобно улыбается и, опустив голову, говорит: «Слышь ты, красотка, отошла от моего Лаши». «Извините», — виновато бурчит Самуи, отходит в сторону и отворачивается. «КХМ, так какими судьбами к нам?» — зеленее улыбается Лаши, косится на Би и Самуи и отходит от них подальше. «Провал, только прибыли и уже так прокололись. Теперь понятно, зачем она так вырядилась. Да с нами теперь разговаривать не станут». «Так ты же сам звал», — кивает ему Даруи и поворачивается к Мии. «Извините, Мизукаге сама их укачала. Скоро они придут в норму». «Надеюсь на это», — фыркает Мии, как ни в чем не бывало улыбается и предлагает перейти к делу. «Фух, слава всем, Ками обошлось, но кое-кто сегодня получит». Судя по злобному взгляду Даруи, не только от меня. Разговор начался, Лаши, Мии, пришедшая Хаку, оживленно и с восхищением рассказывали нам о садах Кири, о том, как у них тут все хорошо растет, и о том, как они рады нашему визиту. Вернее, рад был только Лаши. Мии, хоть и вела себя дружелюбно, но бросала неприязненные взгляды на Самуи. Хаку, ехидно улыбаясь, смотрела на меня и демонстративно липла к Лаши. Би молчал, Даруи говорил о делах. «А можно взглянуть на эти ваши сады?» — спрашиваю и почему-то жду отказа. «Конечно», — улыбается Лаши. «Идемте, я проведу для вас экскурсию». «Я с вами», — тут же встает Мей. «Хаку, посиди за меня, пожалуйста». «Конечно, только смотри за ним, а то, ну ты понимаешь», — щурясь выдает Юки, кивает на опустившую голову Самуи и садится за стол. После чего все мы выходим из кабинета, спускаемся вниз и идем по площади, по краям которой раскинулись ряды торговцев. Толпился народ, покупатели перли корзины с фруктами и овощами, необычными фруктами и не менее необычными овощами. И все-таки, не могу поверить, что здесь в Кире могут такое выращивать. Наверняка сад представляет из себя целый комплекс теплиц. Ладно, сейчас я это увижу. До места добираемся быстро, потому как оно практически у стен Кири. А там мы встаем и замираем. Идеально ровная изгородь из невиданных, похожих на зонты, журчащих деревьев. Все они опутаны шипастыми лианами, что создает непроходимое препятствие. Сами лианы ведут себя как живые, изредка переползают, шевелятся. Подходим ближе к красивым деревянным воротам, и как только приближаемся, из земли поднимаются два гигантских цветка. Поворачиваю к нам свои закрытые бутоны и грозно шевелят широченными листьями. «Охрана», — кивает Лаши, — смотрит, чтобы воры не лазили. «А если полезут, то что?» — лезет с вопросом Би. «Вот это», — взмахивает рукой Лаши. Цветы сразу опускают бутоны и стреляют в землю острыми деревянными шипами. Сантиметров 10, тонкие, очень острые. В землю входит чуть ли не наполовину. «Да, не завидую я местному ворью. Вам бояться нечего», — улыбается нам Мей. «Главное, ветки не ломайте, ну и рассаду не топчите. Идемте». Встаем плотнее друг к другу и идем за Мей и Лаши, которые, не стесняясь, держатся за руки, в довольно вольной форме разговаривают. Да, они в отношениях и этого не скрывают. Хотя это было видно еще тогда, когда мы уходили из Канахи. «Наши сады», — гордо заявляет Лаши, встает и разводит руки. «А там бескрайние ряды деревьев, у которых копошатся люди. Аккуратно, но быстро срывают с деревьев яблоки, груши, виноград, клубнику, апельсины. С одних деревьев все это растет вместе. Быть не может. А как это? Волшебство», — улыбается Лаши, протягивает руки и тут же тонкие лианы подносит нам гроздья винограда. «Угощайтесь, только что с ветки». Принимаем угощение, пробуем и идем дальше. Смотрим, разглядываем, спрашиваем. Получаем в ответ размытые и непонятные объяснения и идем дальше. В итоге теряем счет времени и оказываемся в здании местного управляющего, где нас кормят и сразу суют кучу договоров. Управляющий берет ситуацию в свои руки и всеми силами пытается втюхать нам их товар. Торгуется, нахваливает, в итоге снижает цену до так сильно, что мы даже озвучивать такую сумму стеснялись. Однако, все довольные, видимо, уже подсчитывают прибыль. После заключения договоров, снова идем, только теперь уже на поля овощей, где все еще интереснее. Людей было больше и все они увлеченно работали. Стоя на лестницах собирали с деревьев помидоры, грузили их в корзины и стаскивали к хранилищам. Но помидоры на деревьях точно не растут, а тут на деревьях все, кроме корнеплодов, капусты, картофеля и тыквы, даже огурцы, и те свисают с веток. Так, незаметно, время подошло к вечеру. Народ начал собираться у здания управляющего, где Лаши, стоя на повозке, громко объявлял имена лучших рабочих, коих набралось целых 10. Все они получали крупные денежные вознаграждения, корзину фруктов и похвалу от самой Мии, отчего приходили в дикий восторг и обещали, что станут работать еще лучше. Остальные же, хоть и завидовали, но особо не расстраивались и во всеуслышание заявляли, что в следующий раз лучшими станут они. Благодарили Мии и Лаши, отчего сам Лаши зеленел, стеснялся и отворачивался. Да, очень интересный человек, вроде богат и знаменит, а на самом деле очень скромный и простой. Надеюсь, деньги его не испортит. На этом наши приключения не закончились и из садов. Мы отправились в порт, куда следом за нами выдвинулся целый караван с первой партией товара. Так что когда стемнело, наш корабль, под завязку груженный товарами, отчалил от пристани, поднял паруса и отправился в страну молний. Мии и Лаши увели нас в гостиницу, выделили роскошные комнаты и, держась за руки, ушли. Безумный день закончился. Однако отдыхать никто не собирался. Все собрались у меня и приступили к обсуждению. «Что думаете?» — первым спрашивает Даруи. «Хаэм, интересный человек», — задумчиво выдает Би. «Зеркальный. К тем, кто относится хорошо», — отвечает взаимностью. «Выдел, как разговаривает с рабочими, общается как со старыми друзьями, а с теми, кто фыркает, ведет себя резко и прямо. Надо подумать. Кажется, я легко смогу подружиться с ним. Самуи, теперь ты. Что за цирк ты устроила в резиденции?» Приказ Райкаге. Он решил, что раз у Лаши две женщины, то это его слабость. Мое задание – соблазнить Лаши. Но это не получится. Мии и Хаку, мне голову оторвут. Да и сам Лаши никакого внимания на меня не обратил. Даже немного обидно стало. Мерзко это. Я знаю. Мабуи, я знаю. Но на кону стоит процветание Кума. Если мы переманим Лаши к себе, как этого хочет Райкаге, то будем защищены, сыты и довольны жизнью. Ты меня знаешь, для процветания деревни я сделаю все, что от меня потребуется. Знаю, но действуй не так открыто. Если провалимся и нас попрут отсюда, Райкаге с нас три шкуры спустит. Даруи, а что я? Я согласен. Причем со всеми. Лаши очень поможет Кума. Вопрос с защитой и продовольствием. Если у нас получится переманить его, сразу будет решен. Кроме того, после событий в Канахе, к Лаши никто больше не сунется. Он может вывести Кума на лидирующее место во всем мире. Однако пока он выводит Кири, что делать будем? Соблазнить его не получается, на Самуи он даже не смотрел. Зато он смотрел на тебя, тут же влазит в разговор Би. Хотя, не понимаю почему, у Самуи грудь больше, да и по сравнению с тобой она вся красивее, видимо. А что если ты попробуешь? Спрашивает Самуи и отвешивает Би подзатыльник. А что, он с тебя глаз не сводит? Нет, нет, нет, нет. Мабуи, это нужно для Кума, кивает мне Даруи. Ладно, вот ведь, и что теперь делать? Ноги перед ним раздвинуть, или вырядиться как Самуи? А вообще, парень симпатичный, несмотря на глаза и руки. Однако, Мии и Хаку, меня точно разорвут на части. Значит, буду действовать осторожно. Начну с малого, а потом, ох, не знаю. Глава 20. Некоторое время спустя, Кири, Лаши, гостей встретили, все, что можно, показали, в гостиницу отвели. На сегодня все. Трудный день закончился, можно и отдохнуть. Однако, Мии как-то странно на меня смотрит, да и вообще все ведут себя странно. Самуи с какой-то радостью кинулась обниматься. Причем обнимала так, как будто мы с ней встречаемся, но в то же время ей было не по себе. Придурочные джинчурики, который всех достал своими выкриками и вел себя совсем неподобающим гостю образом. Зачем его прислали? Для каких целей? Но, хоть Бжинчурики малость придурковат, в отличие от Егуры, Наруто и того красноволосого с иероглифом, магия в нем не злая. Да и сам он очень забавный. За размышлениями не замечаю, как доходим до дома, где Мей сразу же зовет Хаку. Вдвоем они прижимают меня к стене и злобно улыбаются. Ну как, понравилось, с кем попало обниматься? Первый спрашивает Хаку. Понравилось, кивает Мей. Я видела, как он к ее сиськам прижимался. Даже позеленел от радости. Да вы. А потом, весь день пялился на Мабуи, точнее на ее задницу, тряся меня, шипит Хаку. Я. Нет, не отвертишься, кричит Мей. Признавайся, мерзавец. Хочешь еще парочку? Нет, я. Хочет, кривясь, шипит Хаку. По глазам вижу. Совсем с ума сошли. Ладно, поговорим по-другому. Кажется, так объяснить не получится. Прикладываю ладонь к стене, с потолка тут же свешиваются два жгута, опутывают девушек, надежно фиксируют и уносят в гостиную, где аккуратно укладывают на пол. Я же, вздохнув, встаю над ними, складываю руки на груди и говорю: значит так, от поведения и внешнего вида Самуи, я сам в растерянности. Таким объятием был не рад, а зеленею я, только когда стесняюсь. Пора бы запомнить. Мабуи, да, я смотрю на нее, но только потому, что она напоминает мне темную эльфийку, вызывает только любопытство. На этом все, и на ее задницу я не пялился. Конечно, хихикает Мей, я знаю, тебе никогда было. Ты пялился на мою, я видела. Приятно. Смотри, Мей, он зеленеет, смеется Хаку и уже серьезно добавляет. Молодец, характер проявил, горжусь тобой. Отпускай нас, мы пошутили, жмурясь улыбается Мей. А заодно, нам необходимо обсудить кое-что важное. Освобождаю девушек, они тут же утаскивают меня на кухню, усаживают за стол и садятся рядом. Хаку наливает мне чашечку, подает и восхищенно вздыхает. Так что у вас, сам посмотри, начинает Мей. К Даруе и Мабуе вопросов нет, а вот Самуи. Мало того, что одета как шлюха, так еще и обниматься к тебе полезла. А это значит что? Пытается соблазнить. Но зачем? Видимо, Рейкаге желает не только сотрудничать и торговать, задумчиво продолжает Мей. Его цель ты. После событий в Конохе, нападать на тебя никто не станет. А вот купить попытаются. Ты хочешь сказать, что Самуи выступает в роли оплаты? Да, именно это я и хочу сказать. Сам посмотри, у тебя две девушки, и Рейкаге об этом знает. Поэтому он вполне мог решить, что женщины являются твоей слабостью. Ну и соответственно, на этом и сыграть. Как ни крути, Самуи очень привлекательная. Многие отдали бы все ради нее. Пошли бы на глупости, даже на убийство и предательство. Но мне-то она не нравится. Ну есть и есть. Волочиться за ней у меня нет никакого желания. А что если подыграть Рейкаге? Хитро щурится Хаку. Пусть думает, что у него все идет по плану. Самуи взяла Лоши под контроль, а на самом деле, нет, я так не хочу. Это некрасиво, в первую очередь по отношению к вам. Встречаться с чужой женщиной я не смогу. А мне нравится, улыбается Мей. Будем водить Рейкаге вокруг пальца. А ты, Лоши, нам в этом поможешь? Нет, вопрос закрыт. Я не смогу. Надо, игриво улыбаясь, тянет Мей. Слишком многое поставлено на карту. Сотрудничество с Кума и всей страной молний. Торговля, которая нам жизненно необходима. Хорошая жизнь и безопасность наших жителей. Лоши, любимый, я не заставляю, просто прошу, помоги.